Глава 90. От страха у Ринуса заколотилось сердце. Прицел задрожал. Секунды уходили. Патрик приоткрыл рот, как во сне. Держа палец на спусковом крючке, Ринус начал выискивать Юрика. Проверил салон машины, темное заднее сиденье и пространство возле машины. Под машиной пульсировала темнота. Пол казался мокрым. Передняя шина была в грязи, изогнутые осколки фар лежали, будто ракушки на пляже. Вдруг машина сделалась ослепительно белой, и Ринус инстинктивно отвернулся. Вспышка так и стояла в темноте у него перед глазами. Люми перемещалась между окошками, чтобы держать подходы под контролем. Ринус заглянул в прицел сбоку и увидел, что вокруг машины по стенам мечется свет, тревожный, будто пойманная птица. Как будто что-то горело. Ринус быстро передвинулся к другой бойнице и посмотрел вниз. Из бензобака машины свисал горящий лоскут. «Патрик!» — закричал Ринус. «Выбирайся из машины!» Он бросился к первой бойнице и в скачущем свете увидел, что Патрик открыл измученные глаза. «Патрик! Машина сейчас взорвется! Уходи из гаража! Выбирайся же!» Взрыв был похож на два громких удара. Гараж заполыхал, обрывки жести и стеклянные осколки швырнуло в потолок и вынесло на площадку. Ринус, спотыкаясь, отступил назад. Языки пламени уже пробивались через бойницы. Из гаража доносился грохот, детали дождем сыпались на пол. Гудело запыхавшееся пламя. «Патрик остался в машине?» — испуганно спросила Люми. Ринус кивнул и посмотрел на нее странно безжизненным взглядом, после чего стал закрывать бойницы одну за другой. Люми перебежала к другой зоне и открыла окошко. В двух местах перед сараем полыхало оранжевое пламя, дававшее маслянистый черный дым. «Он поджег старые шины!» Люми нацепила легкий рюкзак. Юрик наверняка пытается отвлечь их внимание или обмануть тепловизоры. «Очень скоро он проникнет сюда», — подумала Люми и переместилась к следующей зоне. «Чего он ждет?» В языках пламени от горящей покрышки она разглядела, что барабана комбайна в канаве больше нет. Желтая луговая трава вырвана, и через всю гравийную площадку тянется наискось глубокая борозда. Из коридора со стороны спален донесся грохот, от которого сарай содрогнулся до основания. Ринус повесил на пояс несколько ручных гранат. Снова что-то грохнуло, несколько секунд стояла тишина, а потом раздались новые удары, и завыла сигнализация возле пожарного выхода. «Он вошел, да?» — спросила Люми, хотя и так уже все поняла. В кровь плеснула адреналиновая волна, и мозг заработал с небывалой отчетливостью. Юрик использовал барабан комбайна как лестницу, поднялся по нему, выломал дверь и проник в сарай. «Идем со мной!» — попросила Люми. Но Ринус отвернулся и выключил сигнализацию. Снова повисла пугающая тишина, а в следующий момент со стороны кухни донеслось звяканье бутылок. Юрик обезвредил две первые растяжки и всего за несколько секунд прошел фальшивую. «Спасибо за все», — прошептала Люми. Ринус, стоя спиной, кивнул сам себе, потом повернулся к ней и посмотрел в глаза. Улыбнуться он даже не пытался. Люми отвела занавеску, заметила взрывчатку, приклеенную скотчем к двери, и заторопилась вниз по лестнице. Едва она ушла, Ринус быстро соорудил последнюю растяжку возле занавески, протянул нить в метре от пола, вывернул предохранитель, попятился и занял позицию. Послышался скрежет, и с тихим скрипом открылась дверь в коридор. Взрыва не последовало. Видимо, Юрик лишь приоткрыл дверь, сунул в щель тонкое лезвие и перерезал нить. Ринус не понимал, как Вальтеру удавалось так быстро находить и обезвреживать растяжки? Как будто у него имеется план, и он точно знает, где размещены мины и как они сконструированы. В ночной прицел автомата Ринус видел, как покачивается штора, потом сверкнул нож. Лезвие мелькнуло в щели между тканью и стеной снизу вверх и перерезало нить последней растяжки. Ринус выстрелил через штору вниз по диагонали. Треск автоматной очереди наполнил комнату, из дула сверкнуло пламя, Ринус ощущал хорошо знакомые толчки отдачи в плечо. Зазвенели, падая на пол, пустые гильзы. Ринус сосчитал патроны, остановился на 9-м, прицелился во взрывчатку и выстрелил в 10-й раз. Световой заряд оставил в темноте красный след. Ринус попытался укрыться, но взрыв произошел мгновенно. Взрывная волна ударила Ринуса в грудь, и он врезался затылком в стену. Стена возле занавески была разрушена. Половицы встали дыбом, щепки вихрем взметнулись в воздух, слетели перила и дверь в коридор. Ринус встал на колено, щепки и обломки стены сыпались на него дождем, и за 3 секунды опустошил магазин. Он стрелял сквозь остатки стены и изуродованный проем кухни. Быстро откатился в сторону, выдернул магазин, вставил новый, но было уже поздно. Вдоль стены к нему бежал худощавый человек. Ринус поднялся, выхватив нож, и неожиданно ударил врага снизу вверх. Но мужчина перехватил его руку и нанес ему удар каким-то тонким колющим оружием в бок, прямо под затяжку бронежилета. Под ребро, в печень. Ринус, не обращая внимания на боль, перехватил нож и прицелился в шею. В тот же миг Юрик отступил назад и выдернул чеку. Взрыв внутри Ринуса произошел почти бесшумно. Ноги подогнулись, и Ринус тяжело рухнул на пол, веки задрожали, кровь лилась из небольшого отверстия в боку. Теперь он понял, что произошло. Его ударили непростым колющим оружием. Когда Юрик обезвреживал растяжки, он прихватил русский взрыватель и прикрепил его к лезвию ножа или какому-нибудь гвоздю. Приподняв голову, Ринус увидел, что Юрик стоит у окна с ночным прицелом его автомата. Пол был мокрым от крови. Ринус снова поднял голову, задохнулся от усилия и отстегнул ручную гранату, чтобы взорвать их обоих.